Антела, как примерный солдат, стояла на том же месте, хотя взгляд и выражение лица были очень уж мрачными. Я остановился в нескольких шагах от нее. «Слушай приказ», — Антела подобралась, — «мы нашли место гибели мага. Предположительно, все вокруг отравлено несколькими особыми ядами, которые не обнаруживаются обычными средствами, но очень сильные. Наша обувь и одежда заражены, но мы этого не чувствуем, пока яд не добрался до кожи. Действуем так: идем обратно, соблюдая прежнюю дистанцию. Первая идешь ты, ни с кем не разговариваешь, ничего не касаешься. Во дворе встаем в центре, я прикажу принести нам одежду, и мы идем к ручью, где есть немного деревьев. Там ты правильно снимешь с себя всю одежду, и я ее сожгу». «А почему просто не постирать?» — тут же спросила Антела. «Потому что яд сильный, и прачка, скорее всего, умрет. А может и служанка, которая будет гладить платье. А может и ты будешь сильно болеть, если снова наденешь эту одежду». Антела медленно кивнула. «А что значит правильно снять одежду? Я покажу и расскажу». Антела вдруг начала краснеть. «То есть ты будешь смотреть, как я буду раздеваться, дура?» — ругнулся я. «Речь идет о наших жизнях, и чем быстрее мы избавимся от нашей одежды, тем больше надежды остаться в живых. Так что выбирай, или я увижу твои титьки, или ты сдохнешь еще до вечера. И учти, от этого яда кожа покрывается язвами и отваливается кусками, так что в гробу ты будешь лежать безобразной и страшной». Антела даже вздрогнула. «А ты откуда знаешь?» — у самого началось, но одно из целительских заклинаний подошло, и я смог остановить заражение в самом начале. «Но если затянешь, уже ничто не спасет». Наверное, слова про безобразную оказались самыми доходчивыми. Я поняла. «Идем, давай вперед. Обратно идти всегда легче». Несколько минут, и мы у все еще открытой двери. Стараясь не касаться ее, прошли в большой коридор, затем во двор. Здесь я тормознул первого же слугу и приказал бежать к нашим покоям, найти слуг, чтобы они взяли по комплекту нашей одежды с обувью и принесли к ручью выше моста, и еще побольше мыла с мочалками. Потом недолгая прогулка вдоль ручья, пока нашли подходящее уединенное место на полянке среди деревьев. Теперь начиналось самое интересное. Надо бы выбрать подветренную сторону для раздевания, но ветерок был едва заметный, и я плюнул на это, решив, что сейчас подойдет край поляны ниже по течению. «Вставай сюда», — скомандовал я Антеле. Та чуть помедлила, но выполнила команду. Двумя руками касаешься краешков шляпы и осторожно, не болтая и не переворачивая, кладешь на землю перед собой. Шляпка была так себе, лишь бы волосы прикрыть, но поля достаточно широкие, так что получался хороший пылесборник. «А теперь отступи назад на пару шагов». Антела выполнила команду. «Блин, а теперь начиналось самое сложное. Соск просто, скинул плащ, сапоги, противогаз, и ты почти чистый. А вот как с женской одеждой? Как я понимаю, основная пыль и отрава собрались на ботиночках и юбке, но как их снимать, не прикасаясь?» Я подошел к Антеле сзади. «Замри и не шевелись». Осторожно просунув руку за пояс юбки сзади, запустил руку поглубже, чтобы случайно не повредить тело, чуть повел пальцами, направляя тонкий луч плазмы, и юбка распалась чуть не до самого низа. Придерживая ее за пояс, осторожно опустил ее на землю. «Тихонько выйди из юбки и отступи на два шага». Антела послушно отступила. Я глянул на ее сапожки, самые обычные, без шнуровки. «Сможешь чуть спустить их, а потом стряхнуть, не прикасаясь?» «Не знаю, никогда не было необходимости так делать. Вот же неженка. Видно, никогда не приходилось в грязных сапогах ходить». Отойдя к деревьям, срезал большую рогульку и придавил один сапожек. Вытаскиваешь ногу, сразу отводишь ее назад на чистое место. Потом вторую. С этим заданием Антела справилась легко, все-таки с чувством равновесия у нее порядок. Затем настал черед жакетки, блузки. Лифчик тоже снялся довольно легко, а вот на панталончиках мы застопорились. Антела стояла красная как рак, прикрывая руками грудь, и не могла переступить через свою стеснительность. Я не стал ее уговаривать. «По плану, после того, как ты сняла бы с себя все, я хотел тебя осмотреть, чтобы ничего не прилипло, потом запустить диагностику и целительское, чтобы нейтрализовать возможное отравление. Но раз ты не можешь переступить через себя, иди в ручей и мойся там полностью не менее 3 раз. Понадеемся, что этого будет достаточно». Постояла, подумала, покраснела еще больше, но сняла с себя последнее. Стоит, блин, изображает из себя Венеру, закрывшись ладошками. Очень приятная фигурка, но сейчас это интересовало меня меньше всего. Очень тщательно проверил организм антилы, особое внимание уделяя коже и легким, но явных следов отравы не было. Может, я излишне перестраховался, но в таком деле лучше перебдить, чем недобдить. Целительское запускать или лучше не надо? Помолчала, подумала, но кивнула. Если ты такое же запускал, то и мне не помешает. Только сразу предупреждаю, ощущения могу быть странные. Потерплю. Ну тогда терпи, хмыкнул я. Щедрой рукой пустил энергию антили между лопаток с приказом чистки кожи и легких. Ничего, облезет немного, как после сильного загара, зато я успокоюсь. Антила в раз забыла про свою стеснительность. Стоит, прислушивается к своим ощущениям. И что она там такого интересного почувствовала? Я еще раз просмотрел ее организм, ничего особенного, все идет как надо. Я помахал ладонью перед ее лицом, привлекая внимание. Отойди еще на 10 шагов, а потом огненной струей с начинкой из плазмы по ее одежде. Хватило бы и одного раза, но я прошелся на 3 раза, для гарантии, и образовалось такое хорошее раскаленное корыто глубиной с полметра. Ладно, я отойду ненадолго, а ты лезь в ручей и вымойся хотя бы 3 раза. Идеальная чистота нам только на пользу. Свои дела удалось сделать достаточно быстро. В километре, наверное, от ручья мне приглянулась ложбинка на склоне холма. Со стороны меня не видно, так что никто не узнает, что я здесь делал. А сделал я очень просто, пробурил скважину глубиной в 100 метров. И заклинание для этого использовал простейшее, буравчик. Внешне, почти аналог наших буровых установок, которыми роют колодцы, только здесь работала магия. Опустил бур, размолол пару метров земли, вытащил наверх и отбросил в сторону. Диаметр всего 50 сантиметров, дело двигалось быстро, но я поставил себе задачу зарыться на 100 метров вглубь, а это время. Зато потом с огромным облегчением сбросил в глубину свою куртку с контейнером. Постоял, прислушиваясь, но взрыва не было, контейнер не сломался, излучения не появилось. Ну и, закапывать было еще проще. Тот же буравчик, только со знаком минус. Диаметром чуть побольше, идет снизу вверх, а земля летит вниз, засыпая только что сделанный колодец. Чуть утрамбовать, разровнять землю, что достал раньше. Потом вообще сделал небольшой оползень, заравнивая ложбинку. На несколько раз проверил сканером, но даже намека на сделанный колодец не обнаружил. Весь склон превратился в перепаханную землю, и узенький колодец просто потерялся. А через год земля слежется, и никто вообще не узнает, что здесь было. При очень большом желании найти, конечно, можно, но это только если знаешь, что искать. И мне заранее жаль тех магов, которые все-таки найдут и откроют тот контейнер. Когда вернулся к ручью, Антила успела помыться, обсохнуть, нарядиться в красивое платье, и теперь возлежала на покрывале, вкушая фрукты и сладости, принесенные слугами. Самих слуг не видно, но рядом с покрывалом лежал и мой единственный праздничный костюм. Похоже, время прошло больше, чем я думал, и Антиле надоело меня ждать. А если успели и одежду принести, а потом еще и за обедом сбегать, то минимум 2 часа прошло. Да и ладно, Антила скандал не закатывает, я никуда не опаздываю, дело почти сделано. Можно не торопиться, для начала избавиться от одежды. Почти как Антила, только быстрее и без стеснения. В какой-то момент вдруг резко зажгло кожу на ногах, но я уже знал, что делать. Через пару минут кожа на голенях стала облазить, но терпеть было можно. Похоже, я довыделывался, уверовав в свою неуязвимость, а надо было избавляться от одежды сразу, как пришли сюда. Ничего, кожа нарастет, но теперь я спокоен хотя бы за контейнер. Сжег одежду, потом заметил на берегу ручья полотенце и кусок мыла, приготовленные для меня. А когда разгибался, заметил внимательный взгляд Антилы, устремленный на меня. Вот этого я никогда не понимал. Ладно, парень смотрит на молодую симпатичную девушку. Это и интересно, и приятно глазу, и настроение здорово поднимает, а вот в обратную сторону не понимаю, что может быть интересного в рассматривании парня, тем более голова. Извращенки. Забрался в воду и только сейчас сообразил, что сейчас совсем не май месяц. Солнце греет даже сейчас, но вода не теплее колодезной. Блин, а как мыться? Но делать нечего, а когда окунулся разок, ощущения изменились. Мозгами понимаю, что вода холодная, а вот ощущения приятные, и кожа как будто согрелась. Что-то такое говорили моржи, но там, вроде, такие ощущения появлялись после того, как выйдешь из воды, а у меня почему-то в воде. Может, так проявляется чистка, лечение кожи и энергия, которую я посылал в кожу. Хорошо, если так. Во всяком случае, второй и третий раз я намыливался и шоркался с удовольствием, и даже поплавал, хотя ручей был от силы метров 6 в ширину. Обратно к Антиле я вернулся почти культурно, сделав из полотенца подобие юбки. Штаны натягивал, отвернувшись, а все остальное уже не стесняясь взгляда девушки. Антила не сказала ни слова, пока я устраивался у покрывала, пока собирал в себя все мясо, что принесли. Вот сейчас она проявила мудрость, дав мужику спокойно поесть, а с сытым мужиком и разговаривать легче. И лишь когда я сыто откинулся на траву, осторожно начал разговор. «Сегодня, наверное, был самый дурной день в моей жизни. Если уж ты согласился взять меня с собой, как бы стал руководителем моей практики, то, может, ответишь на вопросы». Я покосился на нее. «Да, вопросов у нее должно быть много, и надо как-то выкручиваться. Спрашивай». Антила сразу взбодрилась. «У нас было много занятий по действиям в подземельях, вообще на незнакомой местности, но сегодня ты показал себя как самый осторожный маг из всех, кого я знала. Я бы даже сказала, самый трусливый. Чего ты боялся и почему мы шли так медленно?» Сказала и замерла, ожидая моей реакции. Я только зевнул. «А тебя смерть других магов не насторожила, не внушила опасения? В чем? Хозяин замка погиб более 50 лет назад, а приезжие маги умерли более 20 лет назад. Даже если что и было, то за это время все должно было исчезнуть, распасться, а ты осторожничал с первого шага, как только вступил в коридор. Почему? А у вас разве не было курса про устройство ловушек? Какие ловушки? Прошло уже полсотни лет». Я только хмыкнул. «Я как-то попал в подвал замка, и там прекрасно работали магические ловушки, поставленные более 300 лет назад. Ты был в королевских подвалах». Я даже опешил. «Почему королевских?» «Потому что только король может позволить себе ставить накопители такой мощности и с таким временем сохранения энергии», — строгим голосом сказал Антила. Я расслабился. Это точно был не королевский замок, и принадлежал он магу, умершему лет 300 назад. Со временем замок пришел в запустение, но кто-то пустил слух, что маг спрятал в подвалах какие-то сокровища, и сотни людей приходили туда попытать счастья, и почти все гибли. Там во дворе местами даже куча из человеческих костей были. И Академия не присылала своих магов разобраться? Наверное, присылала, зевнул я, но ловушки стоят до сих пор, значит, те маги умерли. Но если место гибели известно, то можно было исследовать его более основательно. Там стояли заклинания отсроченной смерти, так что люди умирали совершенно в других местах. «А как же ты?» Я невольно улыбнулся. Я был очень труслив и очень осторожен, напуганный рассказами про все эти непонятные смерти, и двигался так же, три шага, осмотреть все вокруг, и только после этого следующие три шага. Да, медленно, но это спасало. Только поэтому и смог обнаружить те ловушки. Антила даже подалась вперед. «А какие там были накопители?» «Понятия не имею. Они были спрятаны в стенах, и я подумал, что маг, устроивший такие ловушки, явно позаботился и о сохранности накопителей. Но никакие накопители не стоят в моей жизни, так что я просто обходил найденные ловушки». «А что ты там нашел?» Я улыбнулся настойчивости девушки. «Давай следующий вопрос. А где это хоть было?» «Было это очень далеко, в Полнире, но похожую историю слышал и в Ренарде, только там маги, похоже, сунулись к накопителям, и был страшный взрыв, а может, все было не так», — подумал я, — «почти наверняка старые разрушенные замки с подземельями и страшными легендами найдутся в любом королевстве, но чем это может закончиться, ты теперь знаешь». Антила посидела в задумчивости, потом кивнула. «Ладно, следующий вопрос. Мы шли, шли, а потом ты стал ходить вперед-назад. Почему? Что-то почувствовал». «Что? Не знаю, честно признался я, но что очень неприятное. И чем ближе к повороту, тем сильнее становилось это чувство, а в комнате это чувство стало совсем обжигающим. Некоторые называют это интуицией, некоторые предвидением. Поэтому и сказал тебе оставаться на месте». Голос Антилы стал напряженным. «Ты что-то нашел там и унес в куртке, а вернулся из холмов уже без куртки. Я могу узнать, что это было?» «Смерть», — коротко ответил я, — «и если ты когда-нибудь захочешь найти ее, знай, это отложенная смерть, от которой не спастись. И я очень не хочу, чтобы это оказалось рядом с людьми. Но ты ведь держал это в руках, «Значит, ты знаешь, что это и смог как-то защититься? Я только слышал о подобном и правилах безопасного обращения. Для тебя это однозначно смерть». Антиле явно хотелось узнать побольше, но она поняла, что рассказывать об этом я не собираюсь. Но пометочку себе она сделала. Может, когда-нибудь, когда она начнет считать себя сильной и умелой, она и сделает попытку найти эту смерть. Скорее всего, свою. «Значит, теперь подземелье безопасно?» Я отрицательно мотнул головой. За поворотом был вход в помещение, где маг проводил опыты. В центре три разбитых стола, вдоль стен сплошные завалы из поломанных полок, бутылей, колб и вообще непонятно чего. Похоже, там была лаборатория и склад непонятных вещей, с которыми маг хотел разобраться. В какой-то момент что-то взорвалось, все переломало и перемешало. Непонятных жидкостей было так много, что полы и стены были залиты, а потом это стало просачиваться в землю, стены. Теперь там непонятные соединения, с которыми не разберется ни один целитель. Но это ведь не так страшно, можно же убрать пыль, смыть, залить клеем или еще что-то сделать. Я невольно вздохнул. Сегодня нас спасло только то, что мы были в сапогах, и у меня нашлось подходящее целительское заклинание. Любая пылинка из подземелья, попавшая на кожу, может стать смертельной, так что никаких работ там проводить нельзя. Можно, конечно, сделать закрытые плащи, маски, но там все пропитано отравой, и это будет игра со смертью. И что делать? Ну теперь мы хоть немного знаем, что там творится, поэтому для начала приготовим одежду. Очень свободные штаны, которые будут держаться только на одной веревочной завязке. Дернул за веревочку, штаны и спадут. Куртка с капюшоном, которая тоже будет застегнута веревочкой. Это как? Не поняла Антила. Ну, на нижней стороне вместо пуговиц сделать проволочные петли, которые вставляются в обычные петли вместо пуговиц, а сверху продевается веревочка, которая будет все держать. Выдернул веревочку, петли разошлись, и куртку можно сразу сбросить. Ну покажешь. Я кивнул. Еще нужны будут высокие сапоги с завязками, как у охотников, и должны быть свободные, чтобы болтались на ноге. Завязку дернул, распустил, потом ногой дрыгнул, и сапог слетит. И еще нужно будет сделать тканевые маски из 8 слоев, чтобы прикрыть рот и нос. И еще свободные перчатки, которые можно будет сбросить, чуть потряся рукой. В такой одежде мы сможем не спеша, потихоньку, не поднимая пыли и ничего не касаясь, пройти по коридорам и оценить размер отравленного участка. Сходим на нижний уровень, посмотрим, что там. После этого, чтобы не рисковать, одежду придется сжечь, как и сегодня. У Антилы загорелись глаза. «А мне можно будет зайти в лабораторию?» «Можно», — улыбнулся я ее непосредственности, но, как я и говорил, медленно, не поднимая пыли, не делая резких движений и ничего не трогая, только смотреть. Антила с готовностью закивала, наверное, уже представляя великие открытия в лаборатории древнего мага. «Как в музее истории магии, интересно». А вот практической пользы, разочарование будет огромное. А как называется то целительское заклинание, которым ты меня лечил? И почему столько энергии мне передал? Я улыбнулся. Называется «Чистая кожа», и оно резко ускоряет восстановление и обновление кожи, заодно убирая верхний, возможно, зараженный или поврежденный слой. А энергия требуется для быстрой работы, когда счет идет на мгновение. Ты, наверное, уже местами облезла? Антила вдруг улыбнулась, как змея во время линьки. Перепугалась, несколько раз запускала диагностику, но она показывает, что с кожей у меня все в порядке. Девушка провела пальчиками по руке, и кожа стала такая чистенькая, гладенькая. С таким заклинанием можно в золоте купаться, омолаживая дряхлеющих старушек. Я только поморщился. Это заклинание скорее для боевых условий, а омоложение кожи – это побочный эффект. Хоть и приятный, я встал, ладно, хватит валяться, мы живые, а работа еще не сделана. Вопрос с одеждой решился очень быстро и просто. Подошли к эконому замка, объяснили, что примерно надо, а когда он услышал, что одежда нужна попроще, не новая, и чтобы не жалко было выбросить, а размер нужен даже побольше, чтобы легко снималось, то прямо расцвел, и к вечеру нам принесли огромную кучу старой одежды. Даже появилось подозрение, что под это дело он еще что-нибудь спишет, но уже для себя лично. Да и ладно, это не наша проблема. На следующий день исследование началось уже более уверенно, но шагов через 20 Антила не выдержала. «Мы уже ходили здесь, а ты опять проверяешь все как в первый раз». Я оглянулся на нее. «Ты что-нибудь слышала о ловушках, которые срабатывают не сразу, а только когда пройдет третий, пятый или десятый человек, заткнулась, и обижаться ни на кого, им такое наверняка рассказывали, я сам такое делал, и надеяться на то, что раз прошли, значит и потом будет нормально, это для не очень умных, и мертвые земли напрочь отбили у меня доверие к таким вот местам, может поэтому и жив еще, сегодня дошли до самого поворота у лаборатории, а вот там я опять что-то почувствовал, едва уловимое, но какое-то воздействие было, но это могли быть какие-то испарения, которые я прошлый раз не почувствовал, все внимание обратив на покалывание кожи. Я остановился и обернулся к Антиле. С этого места начинается действие отравы. Старайся не делать резких движений и дыши едва заметно, без глубоких вдохов, чтобы не наглотаться отравы. И ничего не касайся. В самой лаборатории провели минут 20. Сначала Антила стояла в центре комнаты, а я медленно прошелся вдоль стен, надеясь заметить еще что-нибудь инопланетное. Потом уже я стоял в центре, а Антила медленно ходила по комнате, иногда приседая и рассматривая что-то, привлекшее ее внимание. Но в итоге ничего стоящего ни я, ни она не нашли. Да и что найдешь в комнате с кучами битого стекла после пожара? Я и источник-то нашел чисто случайно, ориентируясь только на ощущения на коже. Может, здесь и было еще что-то интересное, но копаться в кучах ядовитого мусора я не собирался. А вот в коридоре метров через 50 еще один сюрприз, поставивший меня в тупик. Сначала увидел просто кучку, потом понял, что это какие-то коробки, а когда остановился рядом, вообще впал в ступор, на полу валялись пути грязные, пыльные, но явно блоки какого-то промышленного оборудования. Примерно 50 на 30 на 10 сантиметров, а на передней панели несколько индикаторных панелей и даже небольшие ручки для удобства переноски и замены. Какие-то сменные блоки чего-то. Внутри каркаса все переломано, но еще заметны обрывки проводов и остатки печатной платы, на которой размещались и несколько больших квадратных микросхем. Мы что, на какой-то подземный завод попали, а здесь сваливали неисправный мусор? Или это откуда-то из другого места, а местный маг пытался понять, что же это такое? Просканировал все вокруг, но сканер показывал прежнюю картинку: земля, глина, камни. Это тоже ни о чем не говорило, ведь и корабль пришельцев я тоже не смог обнаружить сканером. И открылся он мне только после команды белой энергии. Да и не стал бы никто бросать такой мусор у входа. Похоже, пришельцы не только учили цветной магии, но и использовали привычную мне электронику. И эти обломки вполне могли быть сменными блоками какой-нибудь радиостанции. Может, не сами использовали, а их агенты для связи. И с электричеством не проблема. Любой ветряк можно использовать как ветрогенератор. Любая мельница на воде – готовая гидроэлектростанция, да просто солнечные батареи в любом укромном месте. Потом пришельцы погибли, связываться стало ни с кем, и технику просто разграбили или разворовали. А может, так пытались ремонтировать, не понимая, что это вообще такое. Антиле надоело смотреть на мою неподвижную фигуру, и она подошла поближе. Тоже долго рассматривала блоки. Наконец спросила: «А что это?» «Ну, наверное, обломки каких-то неизвестных устройств». Антила присела, чтобы рассмотреть блоки повнимательнее. «Очень хорошее качество металла, у нас так делать не умеют», сказала она. «Наконец, никаких движущихся деталей, только проволочки и непонятные плоские камешки на дощечке. Как это может работать?» Я невольно пожал плечами. «Значит, как-то работало. Я не слышала ни о чем подобном, а эти коробки явно валяются здесь многие десятилетия как ненужный хлам. Кто мог их здесь оставить? Возможно, это наследие каких-то древних цивилизаций», попробовал я отвлечь Антилу. «Возможно, где-то раскопали древний курган или открыли пещеру, а там это лежало. Притащили сюда, чтобы разобраться, а потом произошел взрыв. С тех пор и валяется уже здесь». У Антилы вдруг загорелись глаза. «А можно мы заберем это с собой наверх?» «Ну да, ей это интересно. Такое открытие при обследовании какого-то банального подземелья. И взгляд такой просящий, умоляющий. А можно?» Я огляделся по сторонам, прикидывая, где у нас зона максимального заражения. «Вроде, сюда если что и прилетело, то в небольшой дозе». Присев, еще раз осмотрел блоки. «Каркас есть, лицевая панель есть, но от плат одни обломки с несколькими микросхемами. Никакого намека на блоки питания я не вижу и никакой энергии не чувствую. А до понимания, что это такое, этот мир будет идти еще лет 200. Я к тому времени уже сдохну, и меня с этими блоками никто не свяжет. Разве что какой-нибудь историк запишет, что блоки были найдены графиней Санте, которую сопровождал некий Ленард. Мне уже будет без разницы. Я встал. Забрать можно, но чтобы избавиться от возможной отравы, надо будет бросить их в проточную воду нашего ручья на неделю, а лучше на месяц. Проточная вода все, что можно, растворит и смоет. Да и потом первое время их лучше брать какими-нибудь палками и вести в ящиках, чтобы не касаться их. Антила сразу протянула руку, но я ее остановил. Не сейчас, мы еще не обследовали коридор до конца, так что заберем на обратной дороге. Но больше ничего интересного не нашли. Метров через 100 коридор закончился тупиком. Я на несколько раз все проверил, но никаких намеков на тайный ход не было. Чуть в стороне просматривался нижний ход, который шел еще дальше, но больше ничего. После этого сплошная рутина. Вернулись к блокам, забрали их. Когда дошли до лаборатории, я поставил с десяток меток белой энергии, обозначая зараженное место. Потом дошли до спуска на нижний уровень, прошли по нему. Нашлось место на стене, где были заметны странные потеки на стенах. Я просканировал свои метки, и оказалось, что лаборатория в нескольких метрах над нами. Так протекло, что затопило через 3 метра земли и камней, да и ниже, похоже, еще метров на 5. Сам коридор оказался еще более старым, еще более запущенным, но без всяких тайных находок. Нашелся и тайный ход, но полузасыпанный, и я даже не стал туда соваться. Мне за это не платят, и мне это не интересно. Работа не тяжелая, но нудная, и мы с Антилой облегченно вздохнули, выбравшись на белый свет. После этого уже привычная дорожка к нашему месту у ручья. На этот раз Антила раздевалась без всякого смущения и сразу исполняла мои команды. Устала сильно, наверное, а получив мое лечение и энергию, с блаженством погрузилась с головой в воду. Я забросил блоки в воду метрах в 100 ниже по течению, и тоже быстренько избавился от одежды. Антила позаботилась, что будет дальше, и на полянке уже был расстелено покрывало с наставленными вкусностями, рядом лежал наша чистая одежда, и все это сторожила женщина, которую назначали исполнять обязанности служанки Антилы. Женщина дородная, кровь с молоком, но не привыкшая к вольностям господ. Было даже забавно наблюдать, как у нее округлились глаза, когда она увидела, как мы спокойно заходим в воду, а потом также спокойно выходим, даже не пытаясь прикрыться. Да и кого нам стесняться? Я Антилу просмотрел во всех возможных аспектах, да и она, думаю, уже рассмотрела все пятнышки на моем теле. Не до этого сейчас. Вот когда сделаем дело, отдохнем, вот тогда, может, наши мысли и повернут в нужную сторону, а пока не до этого. Передохнув, вернулись к замку, и я, ориентируясь на свои белые метки, выжег на траве примерный круг, показывающий границы зараженного участка. Получалось многовато. Ладно, теперь можно и к начальству идти. Огненный посох. Нужно поговорить, господин Данцер. Мужчина не стал задавать вопросов, просто указал рукой на кресло, стоявшее в углу кабинета. Вина, я покачал головой. Не сейчас. Мужчина чуть пожал плечами, мол, дело ваше, спокойно сел в свое кресло и сложил ладони на животе. Слушаю. Мы закончили обследование вашего подземелья. Предварительный вывод таков. Предок вашей супруги проводил какие-то опыты с различными реактивами. Возможно, он создал, что хотел. Возможно, исходные реактивы были очень ядовитыми, но после взрыва все это смешалось и получилась откровенная отрава, к которой опасно даже приближаться. И эта отрава протекла, просочилась на второй уровень подземелья и даже ниже. Получилось этакое не то шар, не то облако неправильной формы диаметром примерно в 30 шагов. Я чуть перевел дыхание. Первое, что напрашивается, вычистить всю эту землю, отвести подальше и закопать в какой-нибудь далекой пещере. Но эта смесь очень ядовита, и все работники умрут. Даже если вы купите себе всех смертников королевства, их тоже не хватит. Второе, что напрашивается, замуровать эту часть подземелья и забыть о ней, но в этом случае я предвижу новые неприятности. Первое, отрава со временем просочится в подземные воды, и все окрестные колодцы будут отравлены. Люди будут болеть и умирать, разве что не так быстро. Вторая опасность – любопытство ваших потомков. Подземелье будет запечатано, но у кого-нибудь из ваших любознательных потомков обязательно появится мысль, а что же там спрятал наш предок, а вдруг там никакой отравы нет, а вдруг там нечто тайное или сундуки с золотом, обязательно полезут копать и обязательно кто-то умрет, и обязательно назовут это проклятием рода Данцера. Мужчина мрачно смотрел на меня, а что-то приятное вы можете сказать, я покосился на Антилу, можно убрать отраву по-другому, но там тоже не все гладко. Мужчина кивнул. «Ну, это как обычно, рассказывайте». Я кашлянул, собираясь с духом. «По примерным прикидкам получается, что это место находится примерно в 200 метрах от стен вашего замка. Я слышал, что большинство отравляющих веществ и смесей уничтожают нагреванием до очень высокой температуры, при которых составные вещества распадаются на более простые и не такие ядовитые. Делают это в специальных печах». Но я могу предложить вам сделать нечто подобное прямо на месте. И как это будет выглядеть практически? Ну, можно создать огненный вихрь с очень высокой температурой, который опустится в землю, сожжет все на своем пути, а пепел и раскаленные газы поднимутся вверх и будут развеяны ветром. Разумеется, надо будет дождаться подходящего направления ветра, чтобы газы ушли подальше от замка. Данцер долго смотрел на меня, словно прислушивался к моим словам. То есть огромный огненный вихрь будет крутиться возле стен моего замка и в любой момент может его сжечь? Не совсем так, господин Данцер. Вихрь будет стоять на одном месте, но после его работы образуется яма диаметром метров 30-40 и глубиной до 40. Огромная чаша, которая будет не очень украшать ваш луг, но после остывания стен ямы я повторно все проверю, а потом направлю землю с окружающего луга в яму, утрамбую. А через какое-то время вам останется только заново прокопать проходы и выложить их камнем. Страшный огонь рядом с замком, огромная яма под стенами, изуродованный луг, и все это ради чего? Мужик был прав, и оставалось только вздохнуть. Пока я не представляю, как еще обеспечить безопасность ваших земель и ваших потомков. В любом случае решение принимать только вам. Данцер долго сидел задумавшись. А этот столб или вихрь будет большим? Ну, думаю, что для полного сгорания он должен быть раза в полтора, то и в два выше шпиля на самой высокой вашей башне, тогда газы и пепел не попадут на замок. Столб огня шириной в 30 метров и в два раза выше флага на моем замке. Данцер прикрыл глаза, словно хотел представить эту картину, а ведь это будет очень красиво. Это будет бешено вращающийся огненный вихрь, и это будет очень страшно. Поправил я его. Данцер словно не слышал меня. А если я приглашу гостей, и мы посадим их на стене замка, на самых лучших местах, это будет безопасно? В душе стала подниматься злость. Я уверен, что мне удастся удержать вихрь. Я запущу еще одну воздушную трубу, чтобы удерживать огонь внутри, но ревущий огонь будет так страшен, что в лучшем случае женщины попадают в обморок, а мужчины обделаются, испачкав штаны. Данцер только хмыкнул. А вы сами где будете в этот момент? Я буду рядом с вихрем, но я все-таки маг, у меня будет защита, и я хотя бы представляю, как это будет выглядеть. А вот случайные люди. А мы всех предупредим, что будет очень страшно и очень красиво. Думаю, никто не позволит себе слабость показать свой страх, а на стене мы поставим столики, кресла, вино и фрукты. Такое прекрасное развлечение, о котором можно рассказывать годами. А для народа попроще огородим место чуть в стороне, на краю луга. Можно будет и вино продавать, и закуски. Я перестал понимать Данцера. Какие люди, какое вино и закуски. Я буду выжигать отраву из земли, может произойти что угодно, а вы людей хотите собирать. Точно, задумчиво кивнул Данцер, надо будет и служителей Бога позвать. Это же такое событие, огненный посох Бога будет выжигать скверну, проникшую в землю. Они придут, скажут речь, помолятся, а потом вы запустите свой огонь. Представляете, какое наглядное проявление божественной воли. Да они озолотятся после этого. Да и яму можно будет не зарывать, а оставить для осмотра сомневающимися. Похоже, в Данцере проснулся торгаш, и он уже думает, на чем бы еще заработать. Но как его переубедить? Во-первых, если среди зрителей окажется маг, то он сразу поймет, что это не божья воля, а всего лишь заклинание и работа мага. Данцер снисходительно улыбнулся. Неужели вы не знаете, что все в этом мире происходит по воле Бога, и по-другому быть не может? А уж кто станет исполнителем его воли, простой человек, маг или служитель, не имеет значения. Думаете, вы приехали сюда просто так? И то, что вам пришло в голову использовать огненный посох, тоже просто так. Очень может быть, вы и были избраны для того, чтобы наглядно продемонстрировать силу и волю господа. Вот тут мне крыть было нечем. Сам я далек от всяких верований, а вот человек верующий всегда увидит что-то свое в самом обычном событии, и спорить с этим не только бесполезно, но и опасно. Уже без всякого запала я попробовал воззвать к голосу разума Данцера. Я бы не спешил приглашать служителей и упоминать Бога и скверну. У кого-то ведь могут возникнуть мысли, а как эта скверна появилась здесь, почему ее терпели так долго? Вспомни ты про предка баронессы, но все равно это может бросить тень на имя баронессы и ваши. Наверное, лучше сказать полуправду, что вы решили расширить свои подземелья под хранение вина, сделать большой хороший въезд, а для быстрого проведения работ пригласили магов. Будет и большой огонь, грандиозное зрелище, о вас будут говорить, но никто не свяжет ваше имя с отравой или скверной на вашей земле. Скорее всего, служители все равно придут, но для них это будет просто зрелище, как и для всех остальных. Думаю, так будет лучше для всех. Помрачневший Данцер долго молчал, потом медленно кивнул. Да, так будет лучше. Просто грандиозная работа магов, на которую стоит посмотреть. Я разошлю приглашение значимым людям в наших краях, а вы обеспечите красивое зрелище. Не кстати, но вы ввели меня в сомнение, это действительно будет безопасно, если приглашенные будут смотреть со стены замка. Я замялся. Я сделаю все, что в моих силах, но всегда есть место случайности. Но вы ведь не будете ничего делать, если не будете уверены в успех. Я снова кивнул. Не буду. Данцер снова повеселел. Ну и прекрасно. Давайте договоримся так, я вас не тороплю, замок и все слуги в вашем распоряжении. Можете готовиться сколько посчитаете нужным. Считать там, чертежи и схемы рисовать, опыты проводить, силы копить. Единственная просьба, когда посчитаете себя готовыми, скажите мне об этом дня за три, чтобы я успел созвать гостей. Все остальное я беру на себя. Оставалось только кивнуть и встать. Когда шли к себе, Антила, молчавшая всю встречу, вдруг заговорила. Выжечь, наверное, будет самым правильным, но это же надо будет сжечь дотла или раскалить почти 900 кубов земли и камней. Это же дикий расход энергии. Да и как ты собираешься обеспечить безопасность? Как ты говорил, это будет вихрь, и он по природе своей будет разбрасывать осколки, грязь, пепел во все стороны. Нам рассказывали о больших природных вихрях, и всегда обращали внимание, что после них всегда оставалось огромное количество обломков и грязи. Я кивнул, соглашаясь. Все правильно, но я думаю сделать все просто и аккуратно. Для начала поставлю обычную защиту в виде высокой трубы. Ну, такие ставят на полигонах во время тренировок и поединков. Но здесь будет не купол, а только труба, и защита направлена вовнутрь. Еще больше расхода энергии, чтобы удержать такую защиту. Не думаю, там не будет сильных ударов, огненный вихрь будет опускаться вниз, а продукты горения вверх, и главное назначение защиты – удержать вихрь в вертикальном положении даже при неожиданных порывах ветра. Воздух будет проникать внутрь, но защита будет тоже вращаться со скоростью, чуть больше скорости основного вихря, и дополнительно закручивать его. Не помню точных обоснований и расчетов, но такая закрутка поможет держать вихрь стабильно в одном положении. Антила задумчиво кивнула. Да, нам такое давали. Я постараюсь посчитать возникающие силы и тягу. Да, посчитай хотя бы для нашего спокойствия. Но такая защита отбросит только огонь, а вот ядовитые газы может и пропустить. Так что было бы хорошо, если бы ты поставила еще один слой воздушной защиты. Заодно посчитай необходимую скорость вращения твоей защиты, чтобы обеспечить максимально возможную тягу вверх. Почему ты решил, что будет достаточно сильный приток воздуха, и защита сможет его раскрутить? Так у нас же будет центральный вихрь, очень высокая температура, сильная тяга вверх, плюс изначальное вращение вихря. Слои защиты чистый воздух будут пропускать, да и огненная защита не полностью закрывает от действия температуры, так что чем выше, тем больше нагрев, а значит вертикальная тяга. Ну, наверное, я постараюсь посчитать. А что станет центральным вихрем? Ну, хочу попробовать вертушку Телема. Так она же маленькая, слабенькая, удивилась Антила, и ее используют только против одиночного мага. Я невольно хмыкнул, вспомнив свой первый поединок как мага. Слабенькая она только если она одна, а вот сделать сдвоенную, да еще и ввести обе части в резонанс, то получается очень сильно. Будет взрыв? Насторожилась Антила. Да, очень мощный, так что нужно будет пройтись по тонкой грани между максимальной температурой, размерами, и чтобы удержать все в подчинении. И где мы возьмем столько энергии? Я легкомысленно отмахнулся. Энергия понадобится только при запуске, а потом система сама будет поддерживать свою работу. Главное – удержать ее в подчинении и не дать взорваться, иначе придется до конца жизни выплачивать деньги за разрушенный замок. Антила почему-то моей шутке даже не улыбнулась, только смотрела на меня очень уж внимательно. Вернувшись к себе, решил пораньше лечь спать, чтобы на следующий день встать со свежей головой, но мысли сами вернулись к моей трубе печки, и чем больше я думал о предстоящей работе думал, тем больше вылезало неприятных вопросов. Первый и самый очевидный шаг – использовать плазму, замаскировав ее огнем, но то, что красиво и просто получалось при ударе в вертикальную стену, совершенно непонятно, как делать вертикально вниз. Бить себе прямо под ноги, какая защита выдержит звездный жар, ходить по краю будущей ямы и бить по центру и противоположной стенке. Но как мне контролировать силу удара, чтобы вместо ямы не получился кратер на сотни метров в ширину и глубину? Тем более, что все это придется делать на виду у многочисленных зрителей. А если и какой-нибудь маг заедет поглазеть, замучаюсь после этого оправдываться. Может пробить дыру до первого уровня, чтобы жар уходил, а потом выжигать, стоя в проходе, но так я выжгу только противоположную стенку. А что делать с той, где стою я? Отступать все дальше и жечь. Жечь, сверху будет обваливаться земля, неизвестно как защищаться от жара, газов, а в итоге получится некий подземный конус, разворотив напрочь весь луг перед замком. Не, про плазму лучше забыть. Первый слой защиты. Вроде, ерунда, но обычная плоская защита, свернутая в трубу, но если диаметр будущей ямы хотя бы 30 метров, а высоту я сам себе указал в сотню, то общая площадь получается почти в 10 тысяч метров, а это многовато для обычного заклинания. И чем его запитывать? У меня просто нет обычных накопителей такой мощности. Значит, придется использовать Даринит. Других вариантов пока нет. И как мне его запускать? Обычно заклинание строится вокруг мага, но это разные купола, а вот плоский щит я могу размещать как угодно. Осталось только придумать, как свернуть его в трубочку. И вроде я где-то уже читал про изогнутые щиты, осталось вспомнить что и как. И надо будет усилить щит, чтобы он не пропускал ничего, даже малейшую пыль. А это еще больший расход энергии, и все равно газы он вряд ли задержит, а значит нужен еще один слой усиленной защиты, а между ними должен крутиться вихрь, который унесет все наверх. Да уж, сложновато получается и слишком энергозатратно. Может отказаться пока не поздно, а может и ничего, мне ведь не надо отбивать боевые заклинания, здесь надо только не пропустить пыль. Есть же простейшие бытовые заклинания для путешественников, для защиты от комаров и прочих кровососов, для защиты от того же песка и пыли во время бури или дождя в ненастье. Очень редкие, ими практически не пользуются, но я-то их помню. Осталось найти общие куски, определить для чего они, слепить огненный вариант и растянуть в трубу. Не знаю, что получится, но что-то получится, а эффективность можно будет проверить во время опытов. У меня получится жесткая постоянная конструкция, две защиты и вихрь между ними, и я могу объединить это все в одно большое сборное заклинание, настроить параметры, сделать привязку к одному из колец, а для надежности запитать все от одного из моих камней Даринита. Уж там-то энергии хватит минимум на несколько часов работы. Хорошо, допустим, с этим решил. И Антилу не надо будет привлекать, она увидит только конечный результат. А что делать с центральной частью печки? Первоначальный план был сдвоить вертушку Телема, чтобы она выжигала этот круг в 30 метров. Вот она опускается, опускается, все горит, ветром сдувает пепел вверх, все ниже, ниже, а потом доходит до первого яруса подземелья. Да здесь и без этого в почве много камней. Камни нагреваются, нагреваются, раскаляются, превращаются в расплавленную лаву. А дальше что? А дальше ничего. Лава стекает на дно чаши и на этом все останавливается. Огонь горит, раскаленный воздух сметает все на своем пути, а лаве будет пофиг. То есть примерно до уровня пола первого яруса я все выжгу, а ниже, где как раз вся отрава, получится крышка некоего саркофага. Только что это дает. Второй ярус остается целым, отрава растекается дальше, свою задачу я не выполнил. Сделать герметичный саркофаг, вскрыть землю, все забетонировать. И вполне возможно, что там я и останусь, надышавшись непонятной гадостью. Не, если уж делать, то с гарантией. Значит, надо решать, что делать с камнями. Греть мне их не надо, мне надо их вытащить, нагреть, удалить возможное присутствие отравы и выкинуть подальше. Значит, надо как-то их раскрошить, чтобы было легче работать. Ага, а потом приближается огонь, и вся эта мелкая пыль мгновенно спекается, а затем и плавится. Совмещать дробление и огонь, я понятия не имею, как поведут себя два мощных заклинания, столкнувшись во время работы. Будут продолжать работать или взорвутся, изобразив маленький атомный взрыв, а заодно обеспечив химическое заражение огромной территории. Может, на открытом воздухе все через день развеется, а если нет, черт, проблема какая-то на ровном месте. Всего-то и надо достать, раздробить и сжечь. Так может не выпендриваться, не пытаться сделать нечто универсальное, а разбить работу на мелкие операции и для каждой создать свое отдельное заклинание. Допустим, первым работать начнет тот ежик, которым я порезал замок в Полнире. У того лучи были метров по 50, а здесь нужно всего по 15. Медленно опускается, превращая землю и камни сначала в комки-куски, а потом вообще в мелкую пыль. Как раз когда он полностью скроется под землей, он переворошит все на глубину метров 30-40. Следом за ним начнет работать какой-нибудь вихрь, можно даже огненный, для создания тяги, но не слишком горячий, чтобы пыль не спекалась. И почти сразу за ним огненная печка, которая будет раскалять всю пыль до белого свечения. Органика сгорит, испарится, а мелкая каменная крошка улетит вверх и рассеется по округе. Не очень хорошо, но по сути, это будет почти обычная мелкая пыль, и это можно потерпеть. Главное, что она будет безопасной. И да, вихрь между защитами надо будет сделать посильнее, чтобы он уносил пыль, золу, метров на 200 вверх. 100 метров внутри стакана за счет температурной тяги, и еще метров на 100 за счет вращения и ускорения вихря. Может и ничего. Вроде, проблему в принципе решил, осталось все на несколько раз обдумать, просчитать, проверить в деле в ближайшем карьере. Успокоенный, повернулся на бок, собираясь уснуть, и тут заметил, что за окном уже светает. Даже не заметил, что ночь прошла. Вот уж действительно, дурные мысли голове покоя не дают. Или дурная голова покоя не дает. Ничего, мне к 8 на работу не надо. Когда встану, тогда и утро. Но выспаться мне не дали. Ближе к полудню явилась Антила, растолкала меня и вывалила на мою тупую спросонья голову почти те же мысли, что мучили меня ночью. Правда, щиты она хотела сделать сама, оставив мне только печку, но тут же призналась, что по ее прикидкам, энергии нам не хватит, так что придется или копить ее чуть ли не год, или где-то докупать. Я слушал, слушал, а потом мне это надоело. Все хорошо, все правильно, но я буду делать немного по-другому и все в стихии огня. А энергии где столько взять, это уже не твоя забота. А тебе будет маленькое, но очень ответственное поручение. Антила насторожилась. Твоей главной работой будет защита зрителей на стене. Приготовишь защиту, и если у меня что-то пойдет не так, то прикроешь людей. А если все будет нормально, то будешь следить за дымом или что у нас там будет уходить вверх, и если ветер повернет на замок, то постараешься отвести дым в сторону. Чем? Ну, у стихийников есть несколько заклинаний воздушных потоков, которые они используют в вентиляции. А ты откуда про них знаешь? В книжках читал, отмахнулся я. Попробуй прикинуть, какое лучше подойдет, отклонив дым на высоте сотни метров. Задумалась, и это, надо будет составить розу ветров над замком. Как ты себе это представляешь? Ну, для начала повесить на шпиль замка колбасу. Во взгляде Антилы недоумение. Колбасу. Ну, у нас так называют матерчатый сужающийся конус, который подвешивают на шесте. Сразу видно и направление, и силу ветра. Посадить пару мальчишек, и пусть каждый час записывают, куда поворачивалась колбаса и как сильно надувалась. А зачем у вас это определяют? И взгляд такой настороженный. И что мне ей говорить, что это раньше использовали на аэродромах при взлете-посадке наших железных драконов. На соревнованиях по запуску воздушных змеев нашелся я. Кстати, надо будет сделать несколько ярких воздушных змеев, и пусть мальчишки запускают их вокруг замка целыми днями, и тоже записывают, когда и куда они летали. И чтобы высота обязательно была выше шпиля замка. Через неделю хотя бы примерно будем знать преимущественные ветры рядом с замком. Отняла медленно кивнула. Я займусь этим. Ну и ладушки, валяться уже не имело смысла, и я, отбросив одеяло, встал с кровати. Антила вдруг опустила голову и стала заливаться румянцем. «Я, вообще-то девушка, и неприлично появляться передо мной в таком виде», почти как настоящая графиня прошипела она и так это с гордо поднятой головой вышла из моей спальни. Я в недоумении оглядел себя, трусы на месте, чистые, все остальное тоже на месте и в неплохой форме. Ниже пояса весьма заметная выпуклость, но для молодого мужчины без женщины это вполне нормальное состояние по утрам. Она что, в общаге не видела парней в таком виде? Странная причина застенчивости для боевого мага на пятом курсе, тем более, уже видевшей меня совершенно голова. Или как раз в таком виде перед ней старались не появляться, да и нефиг приходить ко мне в спальню. Дождалась бы, пока я выйду к обеду, и ничего бы не было. Да и вообще, это не моя проблема. Уж ее-то учили убивать добросовестно, и о мужском теле она должна знать от и до. Переживет, не такое уж страшное увидела. Хотя, читал в какой-то книжке врача-сексолога, что некоторые впечатлительные девушки, впервые увидев рядом с собой вставший мужской член, могут даже в обморок упасть. Может, врали в той книжке, может, правду написали, так что Антила выдержала испытание с честью, всего лишь покраснев. Настроение резко стало лучше, и хмыкнув, я пошел умываться. Теперь распорядок дня был примерно таким: встал, когда встал, завтрак для меня приносили в любое время. Потом размышления о нюансах построения заклинаний. Если что-то казалось рабочим, ехал на хозяйской лошади в ближайший карьер и проверял там свои идеи. Обед, как получится, но традицию общих ужинов мы сохранили. Антила поумерила гонор и теперь они с баронессой болтали о чем-то своем. Мы с Данцером нашли вдруг друге, если неприятного собеседника, то хотя бы человека, с которым можно выпить, не опасаясь гневных взглядов супруги-спутницы. И вот как-то мы хорошо надегустировались вин из подвалов замка, и когда вино начало действовать, я и решился на вопрос, который в трезвом уме не стоило задавать. Заранее прошу прощения за не совсем уместный вопрос, господин Данцер, но как вам живется с баронессой? Мужчина насторожился и его взгляд стал тяжелым. Может, поясните свой вопрос? Ну, смутился я начинаю подумывать о женитьбе на титулованной женщине, и меня как-то настораживает возможная семейная жизнь с такой женщиной. Данцер покосился на баронессу с Антилой, что-то обсуждавших у окна. Как-то не верится, что у вас нет опыта общения с женщинами, да и наверняка были и женщины с титулами. Были, конечно, снова смутился я, но быть любовниками – это одно, а вот семейная жизнь – это другое. Данцер хмыкнул и приложился к бокалу. Все люди рождаются одинаково, умирают одинаково и в постели ведут себя одинаково. Бывают, конечно, ссоры, но в каких семьях их не бывает. А когда остаются вдвоем, кто вспомнит о каких-то дурацких титулах? А как вы решили пожениться? И как это, быть мужем титулованной женщины? Данцер снова приложился к бокалу. Да история, в общем-то, банальная. Баронесса рано овдовела и осталась с дочкой над всем этим хозяйством, а я уже не так молод, как хотелось бы, да и надоело таскаться по чужим кроватям. И вот мы как-то встретились, понравились друг другу, а потом решили, что вместе нам будет веселее. Для баронессы важным было надежное мужское плечо рядом, ну а мне понравились ее замок и виноградники. Я ведь занимаюсь торговлей, и такое приобретение оказалось очень даже удачным. А теперь еще и сын родился, так что в этом отношении у меня все хорошо, и баронесса вас не обижает, не попрекает своим титулом. Данцер хмыкнул. Пусть только попробует. В постели она про это сразу забывает, откровенно похвалился мужчина. А когда вы выходите в свет? А что в свет? Не понял Данцер, в этих краях нас все знают, так что никаких вопросов ни у кого не возникает. Да, приятнее было бы услышать при входе в зал барон Данцер с супругой, но баронесса Таманский с супругом тоже звучит неплохо, только на женский манер. Вас это смущает? Я кивнул. Хочется как-то подороже продать свою молодость и красоту, но чувствую себя как девица перед первой брачной ночью. И хочется, и страшно, и боязно, как бы не обманули. Данцер уставился на меня, и вдруг начал хохотать. От души так хохотал, что даже закашлялся и начал стучать себя по груди. Продышавшись, снова наполнил бокал и один протянул мне. «Ну, Ленард, ну порадовал, ну повеселил», — сказал он с усмешкой, — «а чем тебя Антила не устраивает? Приехали вместе, гуляйте под ручку. Магиня, графиня, смотрит на тебя совсем не как на чужого. Чем тебе не жена? К тому же, она графиня, ближе к королю, и может обратиться к нему с прошением о даровании тебе хотя бы титула учтивости. У меня у самого уже стали появляться такие мысли, так что ответил я почти честно. Да мне бы что попроще. Скорее всего, скоро мне придется уехать, так что не хотелось бы обнадеживать девушку долгой семейной жизнью. Данцер вдруг стал серьезным. Тогда эта девушка не для тебя. На одну ночь ты в любом месте найдешь, так что не порти ей жизнь. Я только вздохнул, признавая его правоту. Не моего поля эта ягодка. А вскоре состоялся еще один необычный разговор. Гуляли как-то с Антилой по окрестностям вокруг замка, и вдруг она задала странный вопрос. «А какая у тебя цель в жизни? Чего хочешь добиться? О чем мечтаешь?» Я даже остановился, удивленный таким вопросом. «А с чего вдруг тебя это заинтересовало?» «Ну, Антила вроде как чуть смутилась, но посмотрела на меня довольно требовательно. Так чего ты хочешь добиться в этой жизни?» «Да уж, спросила бы что полегче». Я невольно задумался, вспоминая свои приключения за последние 4 года. Выжить, наесться досыта, получить как можно больше знаний. Потом, чтобы меня оставили в покое и не убили. Не очень-то красивой примером для других быть не может. Хвалиться, в общем-то, особо нечем. Потом, вроде, придумал отмазку. В древности в одном из королевств было сословие воинов, которых называли самураями. Так вот, про них говорили. У самурая нет цели, у него есть только путь. Это были воины, а меня, наверное, можно назвать самураем-магом. И что это означает? Что плыли по течению куда вынесет. Ну, с философской точки зрения, это, наверное, можно трактовать так: в искусстве воина нет предела совершенству, поэтому воин посвящает этому всю свою жизнь, а все остальное уже не имеет значения. Да и что может иметь значение, если твой путь в любой момент может прерваться от стрелы, ножа или меча? Ну а я выбрал путь мага, и это тоже путь, не имеющий конца. То есть ты собираешься жить нищим и отказываться от всех благ? Ну почему же? Я невольно хмыкнул. Я с удовольствием посплю в мягкой кровати, не откажусь вкусно поесть или красиво одеться, но я никогда не буду роптать, если у меня этого не будет, и это никогда не будет моей целью. Некоторые самураи становились богатыми, занимали высокие посты, но их мировоззрение это не меняло. А семьи? Были и семьи, но насколько я помню, только у тех, кто занимал высокое положение, остальные просто не доживали до старости. И кто же будет твоим врагом, если ты тоже готов умереть в любой момент? Знания, хмыкнул я, иногда они тоже могут быть смертельными. Любое новое заклинание, эксперимент с чем-то неизвестным в любой момент может оборвать жизнь. Ошибся, не доглядел, не додумал, а конец один. Так что мне тоже нет смысла ставить себе какие-то конкретные цели, на которые придется потратить часть жизни. У меня впереди только путь, который может оборваться в любой момент. А почему бы тебе не выбрать другой путь? Поступить на хорошую службу, завести семью. Если знаний достаточно, можно получить звание магистра. Источник у тебя, насколько я вижу, как раз как у очень сильного магистра. Я невольно хмыкнул. Можно и служить, и семью завести, только надолго ли? Наверное, характер у меня такой. Но последние годы я то и дело переезжал с места на место. Может, уже через месяц мне захочется чего-то нового, и я сорвусь с места. Кому такое понравится? Да и звание магистра для меня будет пустым звуком, если я буду чувствовать себя в 10 раз сильнее любого магистра. Что мне до этого звания? Антила поджала губки и осуждающе смотрела на меня. Завышенное самомнение никогда не доводило до добра. У нас это называется недооценка противника. Да и прежде чем такие слова говорить, сам для начала магистром стань, а потом и похваляйся. Я кивнул, соглашаясь с очевидными вещами. Но, ты когда-нибудь слышала об оленях-убийцах? Антила на мгновение задумалась и отрицательно мотнула головой. Так вот, это самые обычные олени, но природа в чем-то ошиблась, и у них вместо ветвистых рогов вырастают рога, прямые и острые как копья. И вот когда начинается период гона, самцы оленей выясняют отношения, бьются с соперниками, только вот с этими убийцами так не получается. Рога не упираются друг в друга, и эти убийцы просто протыкают своих соперников, сами, может, того не желая. Самые обычные олени, не самые сильные, не самые умные, но в силу каких-то особенностей, шутки природы, против всякого желания становящиеся убийцами. Хочешь сказать? Хочу сказать, что любое новое, необычное заклинание, придуманное вдумчивым магом, решившим идти по пути познания магии, может стать такими вот рогами, когда сила, знания и опыт даже магистра не будут иметь никакого значения. А можно использовать и обычные заклинания, но нестандартно. Антила напряглась. И ты уже что-то такое придумал? Конечно, я постарался сохранить серьезный вид. Например, использование сонных заклинаний в ближнем бою. И все. Обиделась, надулась, в раз забыв о моих намеках на некий путь мага. Все правильно, напомнил, как ее приятели валялись возле стола. И как защититься от такого простенького заклинания она не знает. Да и я не знаю, и меня могут на этом тоже подловить. Так что можно гулять, наслаждаться прекрасными вечерами, природой, но надо будет что-то придумать для защиты от лечебных заклинаний. Нечто вроде постоянной защиты, которая будет проверять состояние моего организма и при необходимости запускать лечение. Только вот какое, лучше лечение моей собственной энергии, я пока ничего не знаю, только как ее научить действовать самостоятельно. Тут исследований не на одну диссертацию наберется. Антила вдруг серьезно посмотрела на меня. Ты хочешь стать всемогущим? Я с укоризной посмотрел на нее. У самурая нет цели, есть только путь. Снова повторил я, каким бы сильным ты ни считал себя, всегда найдется кто-то, кто на пути познания магии продвинулся дальше тебя. Так что все титулы, звания, награды – это только для удовлетворения амбиций и честолюбия. А поскольку у меня нет ни амбиций, ни честолюбия, то все звания и власть для меня просто шелуха, не стоящая внимания. Антила снова долго молчала. Но как ты рассказываешь, это ведь не обязательно путь одиночки. Точно так же можно говорить и о талантливом маге, занятого исследованиями. Почему бы тебе не заниматься этим в академии, где для этого есть все возможности, и огромная библиотека, и помощь других магов? Это ведь может сделать твой путь намного легче, и продвинуться можно значительно дальше, да и деньги там платят хорошие. Все лучше, чем перебиваться случайными заработками. Тоже верно, кивнул я, только я уже привык заниматься тем, что интересно мне, а не выполнять работу по указке других. Иногда можно и поработать ради денег на пропитание, но не все же время. А может, твои исследования посчитают интересными и для академии, и тебя разрешат заниматься не по указке, а чем ты сам захочешь? Совсем тихо произнесла Антила. Я даже остановился. Это что, она меня на работу в академию вербует? Но с чего вдруг? Вроде бы я при ней ничем выдающимся себя не проявил, так с чего вдруг у нее такие мысли? Показал, конечно, кое-что, но я все-таки старше, опытнее, и мало ли где я набрался знаний. И для индивидуального приглашения в академию мои фокусы, что видел Антила, явно не тянули. Я совсем не против был работать с академией ради диплома и гражданства, но после того, как меня пнули, чуть ли не в открытую назвав убийцей, желание работать в академии куда-то пропало. Лучше уж я как-нибудь сам. Ты слишком хорошо обо мне думаешь, выдавил я из себя улыбку. Любой начальник первым делом спросит, а что у вас есть, кроме напыщенных фраз и чувства собственного величия? А мне и ответить будет нечего. Может, когда-нибудь, через много лет, когда я стану старым и седым, когда у меня будут настоящие открытия, я и приду в академию, но не раньше. Не хочу, чтобы меня считали пустобрехом. Антила словно хотела что-то сказать, но передумала. Так и шли в молчании, пока на одном из пересечений дорожек она буркнула: «Ладно, мне еще считать надо», и ушла.